Да нет, конечно, я не прав. Манчестер — вот трущобы, каких, не дай бог, увидеть. Англичане ничего сделать по-человечески не умеют. Американцы все могут, но стараются лишь только для себя. А когда речь заходит о нас, то словно бы забывают все, что умеют. Мы, они. Она снова задумалась, принадлежит ли к ним мистер Стоун, и почему мистер Магуайр не считает себя американцем, хотя столько лет уже прожил в Америке и так давно сделался членом почитаемой Лоуэллской семьи. «Ваши домашние все еще в церкви?» — спросила она, когда он замолчал. «В церкви?» — переспросил он рассеянно. «А, ты решила раз в воскресенье...» «Нет, они в Бостоне, а я здесь, потому что некому заменить меня в ткацкой». «Но они поступили жестоко!» — воскликнула она пылко, не успев даже подумать о неприемлемости своих слов. «Им надо было подождать, когда вы тоже сможете поехать». «Что ж, наверное, я и хотел, чтобы ты так сказала. Иначе зачем и рассказывал? Но теперь слушай, ты не права». Слово «жестокость» совсем не подходит для миссис Магуайр. Она одна из великодушнейших женщин на этой земле. Прекрасная, удивительная женщина. «Ой, ну, конечно же, так!» — сказала она, покраснев от смущения. «Я вовсе и не имела в виду... Она была так добра ко мне. Я же только хотела сказать, что нужно было подождать, пока...» «Да-да, понимаю. Но дело в том, что мистеру Стоуну необходимо было поехать по делу как раз сейчас. А миссис Магуайр очень трудно безвыездно жить в Лоуэлле. Она много читает, и ей не хватает здесь книг. Она ведь очень умна, Эмилина, и Лоуэлл не в состоянии дать ей необходимой духовной пищи». Все это звучало как часть бесконечного спора, который он вел сам с собой. «Поверьте, у меня и в мыслях не было критиковать миссис Магуайр», снова сказала Эмилина. Он натянул поводья, и лошадь чуть не остановилась. Повернувшись, чтобы взглянуть на него, Эмилина вдруг оказалась вплотную с его лицом и покраснела пуще, чем прежде. «Какая ты красивая!» — вырвалась у него. «Сколько же ты еще пробудешь в Лоуэлле, радуя меня своим личиком?» «Недолго, наверное. Поможешь своим справиться с трудностями, а там вернешься домой и выйдешь замуж за какого-нибудь славного парня». «И вовсе я не хочу замуж!» — порывисто возразила она, хотя минутой раньше ей в голову не пришло бы сказать такое. «Что ж, может, и так?» — ответил он. «В Фаэте едва ли найдется достойная тебя пара. Мне это, в общем, понятно». Такой поворот беседы ошеломил ее. И она совершенно не понимала, что еще он теперь сделает или скажет. По-прежнему вглядываясь в его лицо, она избегала смотреть в глаза. Они были слишком близко. «Эмилина, а знаешь, какая ты сейчас? Знаешь, что происходит с твоим прелестным лицом? Знаешь, оно просто тает и бесконечно меняется, откликаясь на каждое мое слово. Ты это знаешь?» Вдруг спросил он и сразу, не дожидаясь ответа, хлестнул резко лошадь и выкрикнул что-то по-гельски. Лошадь сорвалась в галоп и понеслась так, что и Лоуэлл, и его фабрики остались далеко позади. Чем больше они удалялись от города, тем сильнее петляла дорога. На поворотах лошадь заносила, и Эмилина сначала очень боялась упасть. Но руки мистера Магуайра каждый раз крепко сжимались, поддерживая ее, и постепенно она перестала бояться от того, что ее швырнет то вправо, то влево, и чувствовала себя в безопасности. Наконец, с двух сторон замелькали деревья. Стало видно, что впереди дорога почти теряется в зарослях пихт и сосен. Как только въехали в лес, лошадь, повинуясь воле Стивена Магуайра, пошла почти шагом. Снег в лесу еще не подтаял.